Глава 17. Интересно, девки в пляс по 4 штуки в раз. Ладно, чего там, уж что-что, а за именем далеко ходить не нужно. Навожу курсор и вбиваю имя духа. Мырхакыр. Моя программно-логическая ипостась, видимо, заслужила право на самостоятельную жизнь. Мырхакыр. Дешифрую язык ритуальной магии, изучая символический принцип кодирования. Провожу логический анализ построения заклятий. Анализ завершен, вход в хранилище данных открыт. Так, теперь посмотрим, чего там не видит во мне система. Ответ ожидаемый. Система не видит во мне вживленного в далеком детстве микрочипа. Походу, микрочип тоже оцифровался. Мырхакыр. Даю уточнение. Системе требуется не чип, а сигнал, который она должна считать с чипа. А мой духовидец тот еще заклепочник. Едва успел выделиться в самостоятельную сущность, а уже лезет с уточнениями. Горжусь им, весь в меня. К тому же он прав. И как сгенерировать нужный сигнал для системы, не имея микрочипа? Мырхакыр. Данный сигнал представляет собой простое заклятие класса ученика ритуальной магии. Сигнал сгенерирован. Госреестр тут же отреагировал, свернув окно ошибки чтения. Осталось только вбить свои данные. Кстати, но я смогу в случае необходимости этот сигнал отрубать. В тылу врага этот сигнал меня демаскирует. Мырхакыр. Вывожу на панель командирского управления кнопку включения-выключения сигнала. Какой умный мальчик. Не зря я потратил на духовидца ценные очки умений. Ой, не зря. Завершаю процедуру регистрации в реестре. Ну вот, теперь я снова гражданин Федерации. Мырхакыр. В клане осталось 999 членов, не зарегистрированных в госреестре. Создать для них аналогичное сигнальное заклятие? Разумеется, да. Мырхакыр. Варвары не имеют фамилий. Без указания фамилий регистрация не может быть завершена. Ну, выдумывать отдельную фамилию каждому варвару я, конечно, не стану. Они же у меня фактически одна семья. Но ограничиться единственной фамилией для всех – тоже перебор. Обогащаю базы данных госреестра такими фамилиями, как Бронеходовы, Стрелковы, Шамановы и даже Пожарниковы. И хватит, пожалуй. В комнату возвращается системщик с двумя стаканчиками кофе. Как успехи? Все норм, зарегался, уступаю место перед монитором. Что еще за ерунда? Системщик сел на свое место, глянул в монитор и нахмурился. Откуда 1000 новых записей? А, да это я весь свой клан вписал, чтоб 1000 раз к тебе не бегать. Отхлебываю из стаканчика и благодарно киваю. Ну, бывай, мне еще к доктору надо. Оставляю прибалдевшего системщика пить кофе в одиночку и размышлять над основными вопросами бытия. Кто виноват и что делать? А я и на ходу кофе попью. Боюсь, и так здесь полдня потеряю. В коридорчике перед айболитской дверью уже сидит Ксюша. Вид у нее довольно задолбанный. «Севка, что у тебя там? Кофе? Дай глотнуть». «О да, то, что нужно. Хлебай еще, я не жадный». Пока Ксюша допивала мой кофе, из-за двери выглянул доктор и пригласил нас в кабинет. «Ну что сказать, молодые люди, почти по всем показателям вы обычные молодые люди. Кровь, внутренние органы, ДНК. Но аппарат МРТ вы мне сожгли». «Доктор, вы главное скажите». «А что может быть главнее аппарата МРТ? Это вам не бахилы, мне их пачками не выдают». «Ксюша может иметь детей?» Жестко перебивая доктора. «Противопоказаний к деторождению не обнаружено», отвечает доктор обиженно и замолкает. «И на том спасибо». Беру Ксюшу под локоток и вывожу из кабинета. Как всегда, во всем придется разбираться самим. «Севка, куда ты меня ведешь?» «К порталу, а что?» «Нас еще папка просил зайти». «Ах да, еще папка. Ладно уж, пошли». Папка встретил нас в приподнятом настроении и даже с легкой улыбкой на губах. Только вот улыбка эта какая-то недобрая». «А, явились? Что, опять что-то не так?» «Ты еще спрашиваешь», — поражается генерал. «Я думал, Сева, это только я на тебя так болезненно реагирую. А вот гляди ты, доктор, почти святой человек, за 26 лет впервые написал жалобу. Да-да, Сева, жалобу на тебя. А системщик?» «А что системщик?» «А системщик настрочил заяву в прокуратуру. Вот скажи мне, Сева, как ты умудрился за 2 минуты сделать 1000 копий гражданами Федерации?» «Севка может», — с гордостью в голосе заявила Ксюха. «Он даже взломал управляющий корповский сервер». «Прекратите сейчас же!» Генерал хлопнул ладонью по столу. «Не надо оглашать мне весь список его тяжких преступлений. У меня без этого головников хватает. Значит так, с этой вольницей от греха пора заканчивать». «И что вы предлагаете?» «Вот чую я, сейчас папка начнет меня прогибать». «Устрою тебя к себе в штаб адъютантом по особым поручениям. Офицерского звания сразу дать тебе не получится, но...» «Не пойдет», прерывая папкину попытку поставить меня в свое стойло. «Мой клан действует на волонтерских принципах. Можете зачислить нас в партизанский отряд или организовать частную военную кампанию. Но, Павел Валентинович, вашим подчиненным я не стану». «Вот что с тобой прикажешь делать?» К моему удивлению, генерал не вспылил, не наорал, а только сморщился, как от лимона. «Сева, ты думаешь, я хочу сломать твою волю, превратить тебя в тряпку? Ну, не стесняйся!» «Тряпку не тряпку, но авторитетом давить будете». «Ну, знаешь. А чего ты ждешь? Что я буду вести себя как твой приятель? Должно же быть какое-то уважение». «Павел Валентинович, вот правда, уважать вас вне прямого подчинения мне будет намного проще». «Может, ты и прав», — неожиданно согласился генерал. «Но ты все равно неверно истолковываешь мои мотивы». «Так поясните». «А все очень просто, Сева. Перед тем, как вы вошли в этот кабинет, я писал отчет об операции по эвакуации. В генштаб на минуточку. А когда вы из этого кабинета выйдете, мне еще придется писать аналитическую записку о ваших суперспособностях. Опять же в генштаб. Я ясно излагаю. Вами заинтересовались на самом верху. А ты ведь, Сева, не дурак?» «Не полный идиот». «И я так думаю, что не дурак. Представляешь, какая там наверху начнется подковерная борьба, чтобы забрать под крыло твой клан. С такими-то возможностями». «Вижу, что представляешь. Так вот, для тебя будет лучше, если ты встроишься в наш мехкорпус. Понимаешь, проще будет отбиваться». «Раз такое дело, Павел Валентинович, тем более к вам не пойду». «Это почему же?» «Не хочу подставлять вас под удар. Останемся вне прямого подчинения и вообще вне любых структур. Нам так проще будет, да и вам тоже. А уж по-семейному мы как-нибудь договоримся». «По-семейному?» Павел Валентинович потарабанил пальцами по столу, прикидывая что-то. «Легко сказать по-семейному. Ладно, пусть будет по-семейному. Пока. Но только без махновщины. Сам должен понимать, в отличие от тебя, я человек подневольный». В кои-то веки разговор с папкой завершился на позитивной волне. Мы были отпущены вполне мирно с одним только обещанием – дважды в день выходить на связь. Тут я не смог возразить. Требование генерал выдвинул вполне разумное. Любые переговорные устройства корпус способны отследить. И только портальное перемещение остается вне пределов слежения. После разговора с генералом прошло несколько дней, и в целом наше взаимодействие вышло на новый уровень. Теперь командование Йобургского направления фронта с обязательностью ставит меня в известность о предстоящих операциях. Даже о тех операциях, что проходят без участия моего клана. Хотя такое случается нечасто. В городских боях армия без нас никуда. Эвакуировав жителей целого района, мы развязали генералам руки. Армия нанесла по Корпе массированный удар и перешла в наступление, не опасаясь за жизни людей. Удар вышел неожиданным. Вояки рывком вбили клин в оборону города, едва не прорвавшись к центру. Захватить ЖД-вокзал у них не вышло, но весь дорожный узел был взят под огневой контроль. Переброска войск для Корпы резко усложнилась. А после того, как армейские кроки разбабахали мосты и тоннели, корповские войска оказались отрезаны от северной части Йобурга. Осталось только зачистить верхнюю половину города от големов, совмещающих функционал полиции и сил территориальной обороны. И вот под эту задачу, не в обиду 47-м ратникам спецназначения, мой клан подходит идеально. Потому что только моя разведка способна подкрасться незамеченной под самый нос противника и отыскать малейшие бреши в обороне. А следом за разведкой только мои штурмовики могут просочиться в эту брешь, потому что тоже владеют скрытым, и притащить с собой портального мага. А следом только мой клан может портануться в тыл организованной обороны и ударить в спину застигнутого врасплох врага. Чтобы облегчить мне задачу, армейцы связывают боем и оттягивают на себя боевых безуровневых роботов, оставляя нам разбираться с кибердроидами. И такое разделение труда меня очень даже устраивает. Опыт капает, уровни растут. При этом армия продолжает окружение города, все больше затрудняя Корпе доставку подкреплений. Есть основания надеяться, что в ближайшие дни мы сможем очистить Йобург от корповских сил. Занимая квартал за кварталом и район за районом, мы выдавливаем их к южным окраинам. «Вот, Сева, посмотри сам!» Очередная встреча с Павлом Валентиновичем проходит не на Тагильской военной базе, а в самом Екатеринбурге, всего в паре километров от линии противостояния. Вояки организовали что-то вроде пункта технического обеспечения, прикрывшись от вражеских бомбежек длинной многоэтажкой. В современной армии люди не принимают непосредственного участия в военных действиях. Любая боевая единица работает в беспилотном режиме. И только операторы удаленно вносят коррективы в их работу. Забавно, что этих операторов в армии называют пилотами. Такой вот казус. Пилоты беспилотных боевых аппаратов. Да и те пилоты составляют совсем небольшую долю в общем числе армейских спецов. Гораздо больше народу обслуживают технику, выходящую из боя. Комплектование БК, заправка, зарядка, смена отработавших и поврежденных модулей. За каждым термитом или кроком ползет целая вереница обслуживающей техники и техников. Генеральский флайер как раз и втиснулся между пузатым водородным заправщиком и широкой самоходной ремплатформой. Обратите внимание, Павел Валентинович подсвечивает лазерной указкой зону на обзорном мониторе. Этот жилой комплекс не похож на другие. Совершенно нестандартная архитектура. Да уж, соглашаюсь с генералом, больше похоже на крепость, чем на жилую постройку. Еще и забор размером с крепостную стену. И все же это жилой комплекс, только элитный. Для продажных корповских прихвостней? Сев, давай без эпитетов. Для нас они такие же граждане, а продажные они или идейные, пусть в судах разбираются. В нашу компетенцию это не входит. А можно приблизить вот этот пятак? Да, спасибо. «Ого, я смотрю, вы успели тут повоевать?» «Успели», — усмехается генерал. «Два взвода 47-х здесь положили, а толку, как видишь, ноль». «Ну да, как-то уж очень прямолинейно их бросили, прямо под все стволы». Стальных големов, достигших 35-го уровня, Нан Прохорыч додумался вооружать станковыми пулеметами очень увесистого калибра. «Как терминаторов в старом фильме», — пояснил генерал. «Решение грамотное. Стальной болван, имея достаточно прокачанную силу, способен палить из такого пулемета прямо с рук, фактически на ходу. Плотность и мощь огня получается такая, что даже 47-х превращает в груды кореженного железа. Единственный минус этих ходячих пулеметов — некоторая неповоротливость». Но големы особой резкостью и ловкостью никогда не отличались. Так что подобная модернизация на маневренных характеристиках механоидов не особо сказывается. «Но я тоже не могу приказать лупить по ним из пушек главного калибра», оправдывается Павел Валентинович. «Они, гады, к зданию жмутся, а в здании люди». Тут генерал, несомненно, прав. Если накрыть големов термитами и кроками, здание может и обвалиться. А он не может допустить, чтобы люди внутри пострадали, даже если корпи они продались по идейным соображениям. «Ну ничего, справимся», — заверяю генерала. «Тактика отработана». Выходим с Павлом Валентиновичем из флайера. «Вот никак не могу привыкнуть», — признается он, оглядывая мой клан, растянутый в четкую портальную колонну по трое. И не только сам генерал, все присутствующие техники, пилоты, командиры косятся на моих варваров, а те стоят с бесстрастным видом, сжимая в руках щиты, мечи и луки. Прям стоят, не шелохнутся. Специально они, что ли, на публику играют? В обычной обстановке они вполне себе живые, улыбчивые и общительные, а тут такие неколебимые воины, стойкие, как коловянные солдатики. Но впечатление производит, этого не отнять. Одна из шаманок ловит мой недоуменный взгляд и незаметно подмигивает за лихвастки. Ну, точно, играют на публику. Что ж, мои ребята могут позволить себе немного порисоваться, зная, что командир все продумал, что победа будет за нами. А мне остается думать за всех. И подумать есть о чем. По мере прокачки големов снабжают все более современным оружием. Сражения на мечах все больше уступают дистанционному бою. Я уже отошел от игровых стандартов меча и магии, наделив штурмовиков скрытым. Полагаю, пришло время делать очередные поправки на реалии. Надо что-то решать с крупнокалиберными пулеметами стальных големов и с осколочными минами, заряженными в катапульты титанов, решать надо тоже. Самое неприятное, что болваны теперь способны выдать массовый урон не только по бронеходам. Пора тратить подкопленные очки умений. Придется наращивать толщину брони всему войску. Хотел увеличить стрелкам количество бронебойных стрел в колчанах, но отложу до лучших времен. Стрелков у меня больше половины войска, и большую часть времени они стоят без дела. Израсходовать боезапас – дело 10 секунд, а потом еще 20 секунд они ждут, когда колчаны снова заполнятся стрелами. Держать щит стрелки и шаманки не могут, к тому же нет у меня для них системных щитов. Остается пассивное умение «Щит ярости». На начальных рангах защищает слабо, его потом еще качать и качать, зато умение коллективное. В условиях плотного строя личные щиты ярости сливаются в общий защитный полог. В наш тип ведения боя вписывается идеально. Надо только переставить бронеходов, чтобы те составили костяк общей коллективной защиты. Больше нет смысла сосредотачивать их только на внешнем контуре кругового строя. Меняю схему распределения, создаю из бронеходов три кольца – внешнее, среднее и внутреннее. Таким образом, войско обретает многослойность. В центре мы с Ксюшей и Дикаром в окружении шаманок телохранительных. Затем малый круг бронеходов, затем снова шаманки, затем средний круг бронеходов, затем стрелки и по наружному краю опять бронеходы. Мыр-Хакыр такую расстановку одобряет. Так войско получает равномерную защиту, а центр защищен лучше всего. Разведку, Дикара и пожарную команду Иваныча отправляю на позицию. А пока они добираются, провожу строевые учения по новому типу расстановки. Ребята у меня сообразительные, обученные. Новую схему схватывают моментально. Через три прогона, стройсь в хоровод, становись в колонну на порт, она закрепляется на уровне подкорки. Переключаюсь на клановый чат. «Кудан, как обстановка?» «Уже на позиции». «Иваныч, как у тебя?» «На низком старте». «Дикар». «Брюлик зажат в потной ладошке». «Тогда поехали». Штаж-генерал любезно разворачивает монитор со спутниковой съемкой в реальном времени.